А что касается меня, то я, наконец, получил тебя. — Это он припрятал пакетики с героином, — сказал Эрни. — Оставь его, пока не заговорит. Зло оскалив зубы, он посмотрел на меня. — Надеюсь, ты сам не захочешь долго мучиться. Не спуская с обоих напряженного взгляда, я пожал плечами. — Но у меня ничего нет. — Ну, тогда готовься, приятель, — предупредил Эрни. — У меня сегодня настроение позабавиться. Он встал и обошел меня кругом. Только было я двинул головой, как рукоятка его пистолета ударилась о мой череп с грохотом, который я едва успел услышать, прежде чем исчезли звуки и изображения, будто залитые чернилами, и я ухнул куда-то с огромной высоты. Трудно сказать, сколько времени прошло. Пришел я в себя от неожиданной боли, которая с головы почему-то спустилась на все тело. Руки и ноги были у меня заведены назад, я сделал резкое движение, и удавка, завязанная вокруг шеи, натянулась еще сильнее, почти перекрывая дыхание. Передо мной с приятной улыбкой, оглядывая место происшествия, сидел большой Степ. Это ирландец, петля Капоне. Каждый рывок затягивает ее еще сильнее. Скоро начнутся судороги, и у тебя появится редкая возможность наблюдать за собственным медленным издыханием. — Где ты все спрятал? — спросил Эрни Саунд. Я издал какой-то нечленораздельный звук и покачал головой. — Какой же я все-таки идиот! Прав был большой Степ, когда обозвал меня сосунком. Решил все делать сам, и из-за этого подвел всех и самого себя в том числе. Теперь из-за моего идиотизма и желанной женщины и весь мир могут полететь в тартарары. А всего-то мне надо было позвонить по телефону. Большой Степ поднялся, пододвинул стул, чтобы удобнее было смотреть, и сел, скрестив перед собою ноги. — Понимаешь, ирландец? Это тебе за Пенни и за маленького Степа, за моих братьев. Он сделал огорченную гримасу. Они ведь были совсем крошками, ирландец, а ты их укокошил. Не знаю, как уж тебе это удалось, но ты их укокошил, и теперь расплачиваешься. Он бросил взгляд на Эрни и сказал, если он вырубится, ослабь петлю. И начнем все сначала. Мы никуда не торопимся. Эрни, соглашаясь, кивнул. Повторим раз, другой, и он заговорит. Еще бы. Правда, ирландец? Ты расскажешь Эрни, что ты сделал с его товаром? И тогда я тебя быстренько шмальну за Пенни и маленького Степа. Степ... «Он не убивал Пенни!» — раздался голос от двери. Я не мог ошелохнуться, лишь скосил глаза. Эрни и Большой Степ вздрогнули, руки их потянулись было к поясу, но на полпути остановились. Прислонившись к косяку двери, с черным револьвером в руках стояла Лиза Вильямс. Она была совершенно пьяна, на губах ее сияла полусумасшедшая улыбка, и мокрые волосы патлами свисали на лоб, сломанный нос и сделавшийся вдруг заметным шрам придавали ее физиономии зловещий оттенок. Эрни с Большим Степом переглянулись. Они явно не хотели рисковать под дулом револьвера в пьяных руках. Большой Степ заговорил первым, стараясь непринужденной фразой сбить ее воинственный настрой. «Что ты, Лиза, говоришь?» Ирландец не убивал твоего брата, Степ, а вот я тебя сейчас убью. Я уже давно дала себе слово, и сейчас это сделаю. Она посмотрела на два трупа на полу, и рот ее скривился. Ты убил Флая? И этого тоже? А теперь еще хочешь ирландца убить? Гадина паршивая! Дура! — Ты совсем пьяна. Эх, Степ, не надо было тебе Флая убивать. Он приподнялся в кресле. Убери пушку, Лиза. Этот подонок сам прикончил Флая. А ты думаешь, что я? Сядь, Степ. Она прицелилась револьвером прямо ему в живот. Не надо мне ничего говорить, сама все вижу. И кое-что я знаю. Знаю, кто Пенни убил. Большой Степ сел обратно в кресло и нахмурился. — Кто, Лиза? — Да вот он, Эрни Саут. Она бросила на него взгляд и захихикала. Большой Степ нахмурился еще сильнее и повернулся к Эрни. — Что это она тут несет? — Эрни был мне хорошо виден. Он вспотел. — Она пьяная, — выпалил он. — Ну и что, что пьяная? — возразила Лиза. — Но я зато знаю. Ты думаешь, они с Пенни действительно дружками были? Черт из два. Ты дал Пенни территорию, на которую он давно глаз положил. Он отлично все устроил. Сидел и ждал, когда Пенни стал бегать и рассказывать каждому встречному, что собирается пришить ирландца. Тут-то он его и замочил. Эрни было явно не по себе. И Большой Степ это заметил. Он перевел взгляд с Эрни на Лизу и спросил, — А ты откуда это знаешь? — А мне Флай говорил. Тут уж Эрни в ярости поднялся, и хотя руки его дрожали, взвыл, сумасшедший наркоман сболтнул что-то пьяной дури, а ты слушаешь? Черт возьми! — А знаешь, Эрни, а в этом что-то есть. Прервал его Большой Степ. Мне мои ребятки что-то в этом роде нашептывали. Моу пытался что-то вякать, да еще Карл Хувер, только я их не слушал. Что ж, послушай сейчас. Рука его потянулась к поясу, и он снова посмотрел на Лизу. Лиза, а Флай откуда знал? Она снова рассмеялась. Но револьвер при этом не опускала, а он видел. Он выслеживал его, чтобы достать героин, и случайно кое-что увидел, но никому не сказал, ждал удобного момента, чтобы выклинчить себе побольше дозу. Но сейчас это уже не имеет значения. Лицо ее омрачилось, по щекам потекли слезы. Ты, Степ, убил Флая. Убил меня, и сейчас умрешь сам. То же тусклое выражение в глазах Степа, какое я много раз видел у других, это был взгляд смерти, и он предназначался Эрни. Торговец наркотиками стал белее своего товара, мышцы на его шее заходили ходуном. «Черт бы тебя побрал, Лиза! Врет она! Она...» Он выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в Лизу. Пуля попала ей прямо в живот. Это заняло малую долю секунды. Звук его выстрела, однако, потонул в грохоте пистолета Степа, который продырявил череп Эрни Саута. Тот безжизненно повис на ручке кресла. Степ поднялся со своей обычной улыбкой. Казалось, ничего особенного не произошло. Так, обычная рутина. Он взвел курок и подошел ко мне. — Мне очень жаль, ирландец, но я не могу оставлять живого свидетеля, понимаешь? Он приставил пистолет к моему виску, я закрыл глаза. Раздался выстрел, громкий сухой звук, что-то ударило мне в щеку, но боли не было, вообще ничего не было. Я заставил себя открыть глаза и огляделся. Я все еще едва дышал. Прямо надо мной в предсмертных муках корчился Большой Степетто. В глазах тоска, а пуля прошла сквозь шею на вылет, и спереди хлестала кровь. Наконец мозг его получил последний сигнал, и он упал замертво. За его спиной Лиза все еще держала в руках черный револьвер, хотя каждый мускул ее тела сводило судорогой от боли. Я ничего не мог ей сказать, мог только надеяться, что она сама догадается, что надо сделать. Ненависть к большому степу ее заставит. Она должна была исправить то, что он сделал, и с горем пополам она все же доползла до меня. Ее пальцы коснулись моей шеи и ослабили петлю. Последние капли ее сил ушли на то, чтобы развязать мне запястье, после чего она улыбнулась и поникла.